Глава вторая. Интроверсия и экстраверсия – качества, данные нам от рождения. Склонность к интроверсии и экстраверсии создается физиологическими механизмами работы головного мозга. Эпиграф. Для любознательного ума весь мир – лаборатория. Мартин Фишер. Конец эпиграфа. Четырехлетние двойняшки Джошуа и Рэйчел – вместе с мамой возвращаются домой и из детского сада. «Привет!» — с расстановкой восклицает Джоша, переступая порог передней. «Папа, папа, вот и мы!» — радостно кричит Рэйчел. Дети очень рады, потому что папа пришел домой пообедать. Малыши со всех ног бросаются в гостиную, но застывают в дверях при виде стоящего в комнате высокого незнакомого человека. Отец, улыбаясь, объясняет детям, что к ним пришел нежданный, но очень желанный гость, бывший однокашник отца, случайно оказавшийся сегодня в их городе. Джошуа продолжает неподвижно стоять на пороге, внимательно разглядывая носки своих ботинок, а потом нерешительно делает шаг назад. Рэйчел, напротив, храбро подходит к незнакомцу. «Как тебя зовут?» — спрашивает она. Джошуа в это время начинает красться вдоль стены, не спуская глаз с гостя и внимательно наблюдая, как мама, папа и Рэйчел разговаривают с дружелюбным незнакомцем. Спустя несколько секунд Джошуа, наконец, решается залезть на колени к отцу и присоединяется к общему веселью. Отчего такая разница в реакциях? Во время работы над моей первой книгой «Преимущества интровертов» я проштудировала тысячи статей по психологии, физиологии и нейробиологии, лично пообщалась с сотнями интровертов. В конечном итоге я пришла к выводу, что люди по-разному реагируют на одни и те же ситуации из-за разного устройства головного мозга. В частности, мозг интроверта отличается от мозга экстраверта двумя важными особенностями. Во-первых, сигналы от поступающей извне информации передаются у интровертов и экстравертов по разным нейромедиаторным путям. А во-вторых, интроверты и экстраверты используют для обработки информации разные полушария головного мозга. Проведенные с тех пор нейрофизиологические исследования не только подтвердили эту догадку, но и значительно расширили наше понимание нейробиологических различий между интровертами и экстравертами.